Глава 9. «Нет», — фыркнула, разворачиваясь, чтобы уйти. «Повторюсь, вон из моей таверны. Эта метка не позволит нам быть далеко друг от друга, Ксения», — вновь заговорил настырный дракон. «Когда твоя драконица проснется, ты почувствуешь притяжение. Поверь, две умные женщины всегда договорятся, а татушка... «Ну, сходи на землю, да сведи ее, делов-то!» Я отшучивалась и фыркала, ибо понимала, что дело пахнет жареным, с таким не шутят, нет. Но я замуж не хочу. Была там, мне не понравилось. Конечно, можно спорить, взвешивать все «за» и «против». Например, я прекрасно знаю, что бывают действительно счастливые семьи, и даже на всю жизнь. Это большая редкость, но бывают же. Нам не повезло. Наша семья не выдержала, и я не буду отговаривать невест от замужества, потому что мой брак сложился вот так. Да и дело ведь не в том, что любые отношения заканчиваются и чаще всего разводом. Я привыкла быть одна. Растить дочь, работать, создавать свой уютный мирок, в котором нет места мужчине. С рациональной точки зрения, брак с Джейсом даст нам финансовую защиту, хороший дом и возможности. Мне не придется убиваться в таверне, чтобы заработать на пропитание. И обдумав хорошенько предложение, я бы согласилась. Если бы мне предложили это нормально, и я не про букеты цветов или серенады под окнами, я про честность. Если бы ко мне пришли и честно рассказали, что благодаря татушке нам теперь куковать вместе всю жизнь, я бы предложила заключить договор и оговорила условия. Если бы. Если бы Джеймс не оказался заносчивым засранцем, который всем видом показывает, как не хочет этого брака, но сделать ничего не может. Мне всю жизнь придется выслушивать, как судьба злодейка заставила его жениться на мне. Пф, нет, это не ко мне. Пусть ищет другую дуру с татушкой, а я со своей драконицей договорюсь. «Ты же не глупая, понимаешь, что это невозможно», — натурально прорычал Джейс. «О, так ты все же понимаешь, что мозги у меня есть», — Делана удивилась. «Это прогресс. Видимо, метка не только сообщает об избраннице, но и добавляет мозгов. Что же, раз ты поумнел, то должен понимать, что если девушка говорит «нет», это значит «нет». Я не выйду за тебя, Джейс, ни сейчас, ни когда моя драконица решит проснуться». «Хорошо», — легко согласился Джейс, хищно улыбаясь. «Но я никуда не уйду. Я теперь твой постоялец. Это за проживание и питание». На разделочный стол упал увесистый мешочек. «Хорошо», — отзеркалила улыбку. «Плата принята, господин. Покиньте кухню. Постояльцам здесь делать нечего». Я отвернулась и взяла нож, принимаясь за чистку овощей. Их не надо было чистить, но мне срочно нужно было чем-то занять руки. «Как постоялец, я имею право проследить за тем, как готовится еда», — ехидно произнесли за спиной. «Вон!» — рявкнула во весь голос, замахиваясь. Не знаю, швырнула бы я нож в дракона, если бы он не исчез в дымке портала. Наверное, да, потому что желание было неимоверное. «Ксюша, ты...» — раздался тихий и растерянный голос Ариса. «Ты тоже уходи!» На выдохе отозвалась я. Глаза щипало. Еще немного, и я разревусь, как обиженный ребенок. «Совсем? Если я принесу золото, мне можно будет жить здесь? Арис, тебе жить негде, что ли?» — психанула я. «А моя таверна — приют для обездоленных. Ну, хочешь — живи, места всем хватит, а от чашки супа не обеднею». Арис исчез, оставляя меня одну. Что же, мой дом превращается в какое-то поле боя, что мне очень не нравится. Я уверена, что Джейс не перестанет плеваться ядом, а я хоть и люблю язвить, но предпочитаю тихую обстановку. А ногу потерся пельмешек. Нагнувшись, подняла котика на руки и глубоко вздохнула. «Не расстраивайся», — протянул пельмень. «Хочешь, я ему в сапоги нагажу?» «Очень хочу, милый». Улыбнулась я, умиляясь такой заботе. «Но нельзя, понимаешь, он наш постоялец и должен быть доволен проживанием». «Жаль», — вздохнул кот. «Ну, давай я тебе мышь поймаю. Самую лучшую, жирненькую». «Я в порядке, правда», — поспешно заверила кота, мысленно содрогнувшись от ужаса. «А сметанки и сливок я тебе и так дам». Наложив пельменю еще порцию сметаны, я оглядела кухню. Что же, жизнь продолжается. Нас немного потряхивает, как при турбулентности, но это же мелочи. Да и нет времени думать, что было бы, если бы... Достав черновик, я накидала примерный план на завтра. Если мне приведут завтра учеников, то надо бы прикинуть, что именно им преподавать и с чего начинать. Итак, что я там уже готовила? На этой неделе надо расширять ассортимент блюд, а потом сделать выборку. Именно поэтому я просила записывать буквально каждый заказ. Через неделю я внимательно посмотрю и пойму, что заказывают лучше, а что хуже, что в меню оставить, а что нет. И вот тогда я смогу обучить повара готовить не только вкусно, но и быстро. А еще буду здорово экономить, закупая только необходимые продукты. Это прекрасно. Осталось продержаться эту неделю и не рвать себе сердце, что дочь брошена. Подготовив необходимые продукты на завтра, я поднялась наверх. Кнопка моя спала, тихонько сопя, уткнувшись носом в одеяло. Но стоило мне прилечь рядом, как она тут же распахнула глазки. «Мамочка, ты уже все поработала?» «Поработала, милая», — улыбнулась я. «А монеточку когда дашь?» «Завтра дам», — фыркнула я. «С утра, хорошо?» «Хорошо. Я буду копить». Машуня прижалась ко мне и прикрыла глазки. «А на что будешь копить?» — улыбнулась я. «На игрушку?» «Арис сказал, что домой попасть будет очень сложно. Наверное, очень дорого, да? Я буду копить нам на билет домой», — пробормотала Машуня, засыпая. А я тяжело вздохнула, понимая, что никакого билета домой у нас не будет. «Не расстраивайся», — раздался в темноте голос птицы. «Маша скоро забудет, что у нее был другой дом. Дети быстро забывают. Кстати, если хочешь, то мы можем провести обряд, чтобы ты поговорила с отцом. Заодно Маша с дедушкой познакомится». «А не испугается?» — нахмурилась я. «Не должна. Мы ведь все объясним ей». «Хорошо. Только давай не завтра. Давай через недельку, ладно?» Птицу гукнул, а я улыбнулась. Феникс полюбил Машу, опекает ее и заботится. И пусть с родным отцом моя кнопка больше не увидится, у нее и здесь есть те, кто оберегает и любит.